От обрушившейся на него волны магии Джеймс рухнул на колени, хрипя. Карлус устоял, но схватился за сердце, мощь неизвестного мага просто потрясала. Снейп смотрел на унижение врага с широкой, довольной ухмылкой. Карлус церемонно поклонился. «Прошу прощения, лорд Мракс. Прошу прощения, лорд Мракс, за недостойное поведение моего сына. Я могу загладить свою вину, можете». Лениво глядя на главу рода Поттер, произнес лорд. «Воспитайте своего сына, как должно наследнику. Правда, не думаю, что у вас что-то получится, проще родить нового. Я постараюсь воспитать этого», с бешенством глядя на сына, произнес Карлус. «Да», хмыкнул лорд, «успеха вам в этом нелегком деле. Благодарю. Могу я пригласить вас и ваших спутников на обед в Поттер-Минор, завтра, в 2 часа?» «Думаю, да. С удовольствием принимаю ваше приглашение. А сейчас, простите, но у нас дела». Присутствующие раскланились, и лорд с подопечными вышли из кафе. Карлус брезгливо смотрел на пытающегося оклематься сына. В отличие от него, маг понял, на кого нарвался Джеймс, и теперь тихо радовался, что тот остался жив. Завтра ему предстоит приложить немало усилий, чтобы загладить промах сына. Сегодняшний поступок сына наглядно показал, к чему ведет недостаточно строгое воспитание. Ничего, он это исправит. Ведь, как говорят, лучше поздно, чем никогда. Глава 15. Северус шел за неторопливо двигающимся сквозь толпу лордом и мысленно танцевал кан-кан, высоко задирая мантию и активно дрыгая ногами. В его душе звучала веселая зажигательная мелодия и взрывались фейерверки. Перед глазами стояла рожа ненавистного Джеймса. Как он прекрасно валялся на полу и хрипел, как изумительно корчился. Просто бальзам на душу. В противостоянии Северуса и мародеров численный перевес был за мародерами, но сегодня лорд наглядно показал Джеймсу, что не всегда будет на его улице праздник. А ведь на завтра запланирован визит в Поттер-Минор. Северус не был дураком и по реакции Лили на унижение Джеймса понял, что не все так гладко в их отношениях, как бы не хотелось этого некоторым. Он обожающе посмотрел на лорда. Мартис прекрасно чувствовал его взгляд и эмоции, исходящие широким потоком, и лорд самодовольно сощурил глаза. Лили, идущая рядом, заметила усмешку, скользнувшую по губам и мысленно хмыкнула. Сцена, состоявшаяся в кафе, произвела на нее неизгладимое впечатление. Джеймс всегда бахвалился своей силой и чистокровностью, а сегодня ему наглядно доказали, что у него не самый впечатляющий потенциал. Тем временем лорд довел своих спутников до нужного места и вошел в дверь. Звякнул колокольчик, прикрепленный к двери, и в небольшое, но крайне уютное помещение из боковой двери вошел хозяин лавки, невысокий полноватый мужчина в темной мантии, с круглым веселым лицом, украшенным тонкими усиками, закрученными вверх. Лили и с ней посмотрелись. Практически все стены за прилавком занимали шкафы с неисчислимым количеством ящичков. Все блистало чистотой, люстра испускала мягкий, не раздражающий глаза свет, шкафы матово блистали полировкой. Никакого сравнения с пыльным убожеством Алливандера. «Приветствую вас, господа», хозяин слегка поклонился, рассматривая покупателей. «Месье Ларуш, приветствую вас, моим подопечным нужны палочки, обоим». «Разумеется, месье». «С кого начнем?» «С дамы». «О, мадемуазель, прошу, какой рукой колдуете?» «Правой». Ларуш взял руку Лили в свою и внимательно осмотрел, после чего отпустил ее и направился к стеллажу. Некоторое время он рассматривал ящички, затем, видно, определился и открыл несколько. Взяв лежащие в них плоские коробочки, он выложил их на прилавок. «Мадемуазель, выпустите свою магию, попытайтесь ощутить свое, лежащее в этих ящичках». Лили вытянула руку и провела над ящичками, неожиданно один завибрировал. Мастер отодвинул остальные и, открыв футляр, достал палочку. Тисы чешуя Василиска, окована серебром, наконечник из заправленного в серебро клыка Василиска, 9 дюймов. «Прошу». Лили взяла палочку в руку и взмахнула ей. По помещению промчался смерч. Мастер одним взмахом наложил восстанавливающие чары, воссоздавая вазы по бокам от двери. «Такая палочка хороша для чары трансфигурации, также для зелий. Теперь для юноши». Лорд посмотрел на Снейпа ленивым взглядом сытой змеи. Продавец повторил процедуру, и в результате Северус стал обладателем палочки из анчара, пропитанного кровью валлийского дракона, с клыком огненного шара внутри, украшенной бронзовыми спиралями, 9,5 дюймов. Как выразился продавец, «палочка явно соответствует вашему характеру, месье, она хороша для зелья и темной магии», после чего захихикал, глядя на яростно сверкавшего глазами мага. Для палочек подобрали ножны, крепившиеся на предплечье, и лорд, оглядев своих возбужденных подопечных, отпарировал всех в замок. Нужно было готовиться к завтрашнему визиту. Когда Северус вошел в свои комнаты, он обалдел. В гардеробной повернуться было негде. Оказалось, что доставили одежду, кроме мантии Зельевара. Он потрясенно рассматривал стройные ряды вешалок с висящими на них предметами одежды. У него никогда не было столько нарядов. Он неверяще пощупал ближайшую мантию, та оказалась из шелка. Лили также потрясенно рассматривала наряды, висящие на вешалках. Все очень дорогие, модные и подходящие наследнице древних родов. Она сняла одну мантию и приложила к себе, смотрясь в огромное зеркало. Да, вот и появился еще один плюс от родства с лордом. Карлус Гарольд Поттер, лорд Поттер, смотрел на стоящего перед ним на вытяжку сына тяжелым взглядом. Джеймс настороженно смотрел на отца. После того, как Лили с Сопливусом и красавцем, назвавшимся лордом Мраксом, вышли из кафе, Карлус схватил своего непутевого отпрыска за ухо, невзирая на его визги, и отпарировал в Поттер Минор, где отбросил на пол, сверля бешеным взглядом. Вышедшая на шум Дария только ахнула, глядя на такое. «Карлус, что ты делаешь?» «То, что давно нужно было сделать», — мрачно ответил глава рода. «Мы попустительствовали нашему сыну, и во что это вылилось? Что случилось?» — обеспокоенно спросила Дария. «Сегодня этого идиота едва не убили», — тяжело ответил Карлус, не глядя на жену. Джеймс вскинулся. «Да все из-за этого придурка». Его прервала тяжелая оплеуха, отвешенная отцом. «Молчать!» — взревел Карлус. Джеймс попятился. Сейчас, глядя на отца, он впервые понял, почему его так опасались вызывать на дуэль. Карлус был настоящим боевым магом, мастером, как и многие Поттеры до него. Джеймс мастером не был, он даже называться боевым магом не мог. Талант к другому дару Поттеров, артефакторики, проявился, но наследник совершенно не спешил его развивать, хотя задатки у него были превосходные. Сейчас Джеймс проходил обучение в Аврарате, что совершенно не нравилось его отцу. «Сегодня мы зашли в кафе, и первым же делом, войдя, наш достойный отпрыск оскорбил одного из сидящих там. И знаешь, что мне сказали, когда я попытался сгладить ситуацию?» Не сводя с сына взгляда, Карлус неторопливо обрисовывал произошедшее. «Мне сказали, что, судя по воспитанию и помоям, вылетающим из его рта, это потомок Поттеров, получивший изумительное образование у Дамблдора». «Вот так, Дария», — побледнев, схватилась за сердце. «А потом мне сказали, что если Джеймс еще раз откроет рот, то его вызовут на дуэль и вырвут ему сердце». «Кто?» — с трудом прошептала леди Поттер. «Лорд Мракс, лорд Мракс, но ведь это...» Дария неверяще посмотрела на Карлуса, в надежде, что он пошутил. «Да, любимая, великий Мерлин». Дария в ужасе посмотрела на мужа. Джеймс непонимающе переводил взгляд с отца на мать. Он помнил, что род Мракс чем-то известен, но чем, ему было неважно, и сейчас он откровенно недоумевал, почему родители так всполошились. «Я принес извинения, и их приняли, к счастью. Также в искупление вины я пригласил лорда Мракса и его спутников на обед, на завтра, на 2 часа. Слава Мерлину!» — выдохнула леди Поттер, с облегчением смотря на Карлуса. «Надо все подготовить». «Конечно, милая», — улыбнулся ей Карлус. «Подготовь, все должно быть безупречно. А я пока займусь тем, чем недопустимо пренебрегал все эти годы, воспитанием наследника. Мой промах, моя вина, но я это исправлю». Дария ушла отдавать распоряжение, а Карлус схватил Джеймса за ухо и поволок в тренировочный зал. Джеймс попытался вырваться, но крепкая затрещина, от которой загудела в голове, пресекла эти недостойные порывы. Зайдя в зал, Карлус первым делом запечатал двери и только тогда выпустил сына. Тот обиженно отшатнулся, потирая пострадавший орган слуха. «Отец, молчать!» — ровный голос отца тут же его заткнул. «Мне рассказали о твоих подвигах в школе, да и в Аврарате. Я надеялся, что ты перерастешь это, но я ошибся. Ты считаешь себя очень сильным магом, ведь так? Я это проверю». По взмаху руки лорда в зале появилась полоса препятствий с уймой странных тренажеров и приспособлений. «Сейчас я проведу тренировку с тобой так, как тренировали меня мой отец и дед. Я тебя щадил, сам не понимаю почему, хотя вижу, что зря. Твое задание таково: пройти эту полосу за 30 минут. За каждую ошибку или остановку ты будешь наказан. За каждую минуту сверх лимита ты будешь наказан. За каждое бранное слово, жалобу или негодование ты будешь наказан. В качестве наказания я буду использовать Круциатус. Но ведь это темная магия, заорал Джеймс. Круция, Finiti Incantatim, лорд равнодушно смотрел на корчащегося у его ног сына. Я тебя предупредил, и мне плевать, какими бреднями кормил тебя директор. А теперь, он призвал песочные часы и поставил их на пол. Вперед. Через 5 часов непрерывных мучений Джеймс только и мог, что лежать на полу и скулить, давясь слезами. Тело болело адски, его всего покрывали синяки, ссадины и порезы, одежда была порвана, волосы стояли дыбом, пара клоков из них была вырвана. Но хуже всего было то, что от воспитательного Круциатуса у него дрожало тело и сводило спазмами конечности. К концу 5-го часа он все-таки смог пройти эту жуткую полосу, и отец сжалился, прекратив его мучения. «Слабак», — констатировал с отвращением Карлус. Джеймс только что-то слабо просипел сорванным голосом. «Это полоса 1-го уровня, самая слабая, а ты не в состоянии ее пройти. Позор мне, я плохо тебя воспитывал». «Ну да ничего, еще не все потеряно». Он улыбнулся пытающемуся в ужасе отползти от него подальше сыну и схватил его за шкирку, как котенка. «Ты куда? Мы еще не закончили». Джеймс упал в обморок. Но долго наслаждаться забвением ему не дали, и пары сильных оплеух насильственно вернули в недружелюбную реальность. Клоппи, появившийся домовик, с почтением поклонился. «Да, хозяин, вымыть, напоить целебными зельями, растереть, через час доставить сюда, исполняй». Домовик поклонился и, щелкнув пальцами, исчез вместе с Джеймсом. Люциус Малфой раскрыл письмо и внимательно его прочитал. Рита прислала первый отчет о проделанной ей работе. Блондинка отнеслась к заданию, оплаченному звонкими монетами, более чем серьезно, начав копать не хуже нюхлера в поисках золота. Уже сейчас можно было сказать, что это будет настоящая сенсация. Люциус покормил сову и, сложив письмо, отправился в кабинет отца. Абраксас Малфой был занят. Он подготавливал почву для предстоящих проверок попечительским советом деятельности директора Хогвартса. Уже сейчас можно было сказать, что проверки принесут много нового и интересного, уж слишком давно они проводились. Абраксас начал вести переговоры с членами совета, осторожно прощупывая почву и наводя мосты. Это задание лорда он выполнит с огромным удовольствием. Через час Джеймс, залитый под завязку зельями, вымытый и отмассажированный, стоял в зале, который он успел возненавидеть до глубины души перед отцом, который неспешно крутил в пальцах палочку. «Я вижу, что в школе тебя научили только издеваться над слабыми, нападая толпой, и не дали никакого воспитания. Ты являешься моим наследником, наследником рода Поттер, рода боевых магов и артефакторов. Однако в тебе совершенно нет качеств наследника. Значит, это нужно исправить. Аврором ты не будешь. Ты должен думать о продолжении рода, а не о том, чтобы гонять мелкую шушеру в Лютном. Завтра же ты подашь заявление об уходе с курсов Аврората. Я вижу, что тебя нужно учить всему. Поэтому, я как глава рода Поттер, запрещаю тебе рассказывать или как-то иначе сообщать кому-либо о том, что происходит в Миноре, о твоей учебе и о семье». Джеймс почувствовал, как его окружает родовая магия, ставя запрет. «Но, отец, никаких «но», — отрезал Карлус. «Ты позоришь свой род. Как ты сегодня вел себя? Даже маглорожденные ведут себя приличнее». Карлус гневно смотрел на смутившегося сына. «Но ведь там был Нюниус», — отчаянно пробормотал Джеймс, силясь донести до отца всю глубину своего негодования. «Нюниус», — Карлус недобро усмехнулся. «А ты кто? Нюниус, здесь ты. Только и можешь, что скулить и сопли пускать. А ты подумал, как на это посмотрит твоя обожаемая Лили?» Джеймс вскинул голову и побледнел. «Что ты смотришь? Или ты думаешь, я забыл, как ее представил лорд Мракс, наследница Миллари Мракс? Они родня. Вот и думай, какое у него сложилось от тебя впечатление». Последние фразы Карлус просто орал. У него не было сил сдерживаться. Как донести до этого тупого мальчишки свою мысль, что его поведение просто отвратительно? И ведь он ему все объяснял. Но как только Джеймс возвращался в школу, все по новой. Джеймс застыл в ступоре. Он об этом даже не подумал. Лили была его навязчивой идеей с 1-го курса, он был уверен, что она будет его. Неожиданно до него дошло. «Наследница, дошло таки. А чтоб до тебя дошло быстрее, ты пройдешь эту полосу еще 2 раза. Но, Круция, вперед, Finiti Incantatim». Мартис удовлетворенно разглядывал себя в зеркале. Выглядел он просто роскошно, родовые цвета шли ему изумительно. Сегодня у него важный день. Ему надо привлечь на свою сторону лорда Поттер, известного нейтрала. Первые шаги к сближению сделаны, в чем ему помог его отпрыск, сам того не желая, а сегодня надо закрепить результат. Он еще раз оглядел себя. Брюки и рубашка черного цвета, расшитые алой нитью, сверху мантия, черная, с алой подкладкой, довершали наряд сапоги из кожи дракона, тоже черные. От этого волосы лорда казались еще чернее, а глаза просто пылали раскаленными углями. Дополняли наряд украшения, родовые перстни, золотой браслет на левой руке, обладающий некоторыми полезными свойствами и золотая цепь с рубинами на шее. Как говорится, скромно и со вкусом. В холл зашли Северус и Лили. Лили тоже была одета в родовые цвета, синее платье и мантию, расшитые золотом. На ней также был полный комплект родовых украшений, кольцо наследницы на пальце, браслеты с сапфирами на руках, на шее многоярусное ожерелье, в ушах серьги. Волосы она собрала в сложный узел, украшенный шпильками с сапфировыми головками. Северус оделся в излюбленной черной гамме. Черные шелковые брюки и жилет, под ним белоснежная рубашка, сверху черная мантия, падающая эффектными складками, туфли блестели, как зеркало. Лорд достал портключ, присланный еще вчера вечером, и убедившись, что все положили пальцы на книжечку, произнес: «Поттер Минор». Глава 16. Рывок, и лорд с Лилией Снейпом стоят в холле Поттер Минора. Хозяева с сыном уже их ждали. Дарья с волнением смотрела на того, чьим именем уже начали пугать детей. Великий темный маг выглядел как сказочное существо. Роскошные одежды родовых цветов, блеск драгоценностей, матовая бледность кожи, шелк волос, сияющие синие глаза. Он походил на ситхи темного двора, по какой-то причине навестившего людские земли. Лили на фоне черноты лорда и Северуса пылала, как костер в ночи. Алые волосы изумительно оттеняли сапфировое платье, глаза сверкали изумрудами. Девушка держалась с достоинством, она сделала реверанс хозяевам и, отдельно, главе рода. Северус также поклонился, невозмутимо глядя на своего школьного врага. Лорд церемонно склонил голову. «Приветствую вас, лорд Поттер, леди Поттер, наследник Поттер. Приветствую вас в Поттер-Миноре, лорд Мракс». Лорд и леди Поттер поклонились, Джеймсу пришлось сделать то же самое, хотя он не горел желанием кланяться ненавистному Нюниусу. «Позвольте представить, Лилитанна Аннабель Миллари Мракс, наследница Миллари, моя племянница. Также, позвольте вам представить, Северус Тобиас Снейп, будущий мастер зелий. Очень приятно». Маги церемонно раскланились и прошли в обеденную залу, к накрытому столу. Все расселись, и домовики подали первую перемену блюд. Карлус Поттер внимательно рассматривал мага, сидящего по правую руку от него. На него произвела впечатление не столько внешность, сколько сила, которая так и выплескивалась из лорда, хотя было понятно, что он ее изумительно контролирует. Достаточно вспомнить ту волну, что он выплеснул на его непутевого сына. Карлус и сам был очень неслабым магом, боевым магом, получившим мастерство, но и его проняло. Джеймс ел механически, во все глаза глядя на невозмутимую Лили. Девушка всегда была красивой, но сейчас ее красота раскрылась, как драгоценный камень, который огранили. У него темнело в глазах, когда он видел, как Лили улыбается сволочному Снейпу. Да как эта сопля смеет смотреть на нее? Мартис прекрасно видел взгляды, бросаемые Джеймсом на его племянницу, и решил, что такое надо использовать. В свою пользу, разумеется. Насладившись закусками, маги перешли к первым блюдам, и завязалась беседа. «Лорд Мракс», — вежливо начал Карлус, — «скажите, как оказалось, что леди Лилитанна оказалась вашей племянницей?» «Очень просто», — пожал плечами лорд. «Я прошел в банке полную проверку и выяснил много всего интересного. Например», — подала голос Дарея, — «например, я узнал, что у меня есть живая родственница. А еще я узнал, что меня целенаправленно сводили с ума». Сидящие за столом дружно поперхнулись. Карлус шокированно уставился на лорда. «Это, как, ограничители на магию, зелья, артефакты, заклятия, много чего». Лорд посмотрел на главу рода Поттер в упор, и маг с ужасом увидел, как синие глаза на мгновение становятся алыми, но затем вновь возвращаются к синему цвету. «И знаете, что самое интересное? На всех этих художествах стояла подпись великого светлого мага. Это ложь!» — заорал Джеймс, яростно глядя на лорда и сжимая кулаки. Лорд сжал пальцы правой руки щепотью, и Джеймс захрипел, хватаясь за горло. Мартис пару секунд поизучал его взглядом вивисектора за любимой работой, после чего разжал пальцы, и Джеймс с хрипом задышал, почти рухнув на стол. «И ничему-то вы не учитесь, юноша!» — покачал головой Мартис. Поттеры сидели с бледными лицами, Лили и Северус пытались выглядеть невозмутимо, но это им плохо удавалось. «И в кого вы такой?» Ласковым голосом, от которого по спине Джеймса табуном побежали ледяные мурашки с кулак размером, спросил он. «Ведь ваши родители очень умные и воспитанные маги, даже странно. И после таких выходок вы надеялись жениться на моей племяннице? Глупо. Не с вашим воспитанием. Или...» Его взгляд стал ледяным. «Вы надеялись, что подействуют те приворотные, что вы ей подливали, в надежде на взаимности с полного одобрения директора?» Карлус уронил ложку, Дария застыла. «Не может быть!» – прошептала она, с надеждой глядя на лорда. «Лорд Мракс, у меня есть доказательства, и первого утверждения, и второго. Прошу!» На ладони лорда появилась официального вида бумага, скрепленная печатями Гринготса и Святого Мунга. Он протянул ее Карлусу, и маг потрясенно развернул свиток, после чего шокированно прочитал заключение, где черным по белому были перечислены все зелья, плещущиеся в крови Лилитанны Аннабель Миллари Мракс, наследницы Миллари. Карлус аккуратно передал свиток своей жене и посмотрел на своего сына тяжелым взглядом, не предвещавшим последнему ничего хорошего. «Кстати», — невозмутимо продолжил лорд, осматривая вторую перемену и выбирая на блюде отбивную посочнее, «рекомендую проверить вашего сына. Возможно, вам повезет, и его тупость окажется результатом влияния извне». Хотя, он изучающе посмотрел на побагровевшего Джеймса, на это надежды мало, на мой взгляд. «Также советую вам сообщить об этом Бликам, вы ведь родственники». Он посмотрел на Дарею. «Да, лорд Мракс, я урожденный Блек, я заметил», — ослепительно улыбнулся Мартис. «Бликовские кудри и темперамент, а также красота и ум». Дарея польщенно улыбнулась, скромно потупив глаза. «Лорд Мракс», — Карлус взял себя в руки и продолжил расспрос, который ему по какой-то причине позволили вести. «Скажите, что еще вы узнали?» «Кроме всего вышеперечисленного, много чего, лорд Поттер», — задумчиво продолжил лорд, неторопливо отрезая кусок от облюбованной отбивной. «Много. Например, что Лили, невзирая на то, что является наследницей, чистокровной, была отправлена в приют, Магловски, после крайне подозрительной смерти ее родителей, где была удочерена Маглами. Очень интересно, не так ли? И ее родственники ничего не предприняли по этому поводу, невзирая на завещание. Впрочем, это не первый случай такого вредительства. Что вы имеете в виду?» Карлус напрягся. «Я ведь тоже рос в приюте, знаете ли, и просвещать о моем происхождении мой опекун меня не спешил, совершенно. Видимо, решил, что это вредная и ненужная для меня информация». «А кто был вашим опекуном?» — осторожно поинтересовалась Дария. «Как и у всех сирот и маглорожденных, или тех, кого таковыми считают, Дамблдор». Лорд невозмутимо положил в рот отрезанный кусочек и тщательно прожевал. «Кстати, об опекунстве». Он посмотрел на Джеймса. «Если вы, юноша, думаете, что добрый директор вам поможет, как помог жениться нищему предателю крови на Мелинде Прюэтт, то, уверяю вас, этого не будет. А если вы попробуете сделать что-либо нехорошее, например, пойдете к директору и попросите его провести его любимый темный обряд для заключения брака против воли Лили, скажем так, вы будете умолять меня, чтобы я вас убил. Это я вам гарантирую». Вжавшийся в спинку стула Джеймс в ужасе обливался холодным потом, глядя в ледяные глаза лорда. «Вы ведь уже намекали на это, не так ли?» — ласково продолжил лорд, и Джеймс со все возрастающей паникой почувствовал, что не может шевелиться, хотя маг не накладывал никаких заклинаний. Поттеры окаменели. «А хотите, я вам расскажу, что произошло бы дальше? Вы женились бы против воли родителей, после чего они изгнали бы вас, но ведь вам это не страшно, вы ведь отважный гриффиндорец. А затем ваши родители скоропостижно скончаются, и это свалит на того, на кого выгодно, а вы останетесь один, с сейфами и мантией-невидимкой. Но это тоже не страшно. Также не страшно, что когда у вас родится ребенок, вы будете жить в какой-нибудь хибаре, ведь в Минор пойти у вас не хватит сил, мозгов и прав. Ну а мантия? Зачем вам семейный артефакт? Он прекрасно подойдет для коллекции Альбуса. Ну а затем?» Лорд печально посмотрел на сереющего лорда Поттер. «Затем вы и ваша супруга также скоропостижно скончаетесь, ребенка кинут каким-нибудь маглам, которые будут обращаться с ним, как с рабом, а сейфы, ну, что сказать, сейфы прекрасно будут служить его верному опекуну, директору, который, естественно, не откажется присмотреть за несчастным сиротой. Впрочем, сиротой он пробудет недолго, ведь сирот защитить некому. Карлус находился в шоковом состоянии от представленной ему картины. Полная гибель рода, вот что это, милорд. Карлус не заметил оговорку, но Мартис довольно прикрыл глаза. Вы уверены? С трудом прохрипел он. О, да, такое было уже не раз, ведь за последние годы количество древних родов очень уменьшилось. И началось все в 50-х годах. Вот так, Лили и Северус сидели тихо, как мыши под веником. Они понимали, что находятся здесь в качестве антуража, но это их полностью устраивало. Домовики подали десерт, и лорд с огромным удовольствием запустил ложку в креманку с пудингом. Обед продолжался в полном молчании, тишина нарушалась только звяканьем приборов об тарелки и креманки. Карлус пытался переварить то, что на него вывалили. Сейчас он корил себя за свою слепоту и, одновременно, благодарил Мерлина за то, что тот устроил ему встречу с лордом, пусть и такую. Очевидно, нейтралитет придется нарушить, на кону угроза исчезновения рода, а таким не шутит. И надо предупредить родню, их это тоже касается. Обед закончился в молчании. Мартис довольно оглядел выбитых из колеи магов и, раскланившись и договорившись о следующей встрече, отпарировал вместе с подопечными. Очутившись в родном замке, лорд довольно замурлыкал песенку. На его взгляд, встреча прошла просто превосходно. Глава 17. Блэк Хаус сотрясался уже третий час, и причиной данного явления было вовсе не землетрясение, просто Блэки изволили выражать свои чувства. Сразу после невероятно информативного обеда с лордом, Карлус Поттер связался по каминной связи с Орионом Блэком, после чего, прихватив жену и сына, отправился в гости, где и потребовал собрать всех. Через час, когда количество Блэков на квадратный ярд превысило все мыслимые и немыслимые пределы, а от вопросов стала болеть голова, Карлус потребовал думосброс, перенес туда свои воспоминания о встрече в кафе и обеде, попросил ознакомиться с содержимым артефакта и, сочтя свою миссию выполненной, устало откинулся в кресло. Собравшиеся толпой Блэки нырнули в недра думосброса, просматривая судьбоносную встречу в кафе, а затем, невероятно познавательный и информативный разговор за обедом. Зрелище произвело сногсшибательное впечатление. Закончив просмотр, Блэки молча переварили увиденное, а затем загомонили. Громкость все нарастала, и Карлус уже успел обреченно подумать, что просто умрет, не выдержав звуковой атаки, как гомон прорезал командный рев Ориона. Молчать! Наступившая тишина бальзамом пролилась в измученные уши лорда Поттера, он даже застонал от облегчения. Дария сочувственно погладила мужа по руке, она-то к такому привыкла с детства, а вот неподготовленному человеку было тяжело. Джеймс, надувшись, как мышь на крупу, сидел в кресле и пытался прикинуться ветошью. Блэки уставились на него непередаваемыми взглядами. Там смешалось все. Сомнение в наличии у наследника Поттеров такого важного для жизни органа, как мозг, изумление невероятным хамством и глупостью, шок от осознания того, что это еще живо. Регулус самодовольно улыбался. Его лорд, как всегда, показал себя с самой лучшей стороны. Юношеское ослепление мощью и силой постепенно переплавлялось в осознанное восхищение. Регулус считал, что ему невероятно повезло стать помощником поистине великого мага. Сириус молчал, правда, не по своей воле. На буйного отпрыска, которого уже стращали отлучением от рода, Орион лично наложил силенца, не желая выслушивать очередные бредни и словословия Альбусу. Итак, господа, после того, как все расселись, Орион начал речь: сегодня нам дали возможность узнать жизненно важную информацию. Вопрос таков: что мы будем делать? Высказывайте свое мнение. Северус летящим шагом подошел к кабинету лорда и постучался. В ответ раздалась только тишина, хозяин пребывал где-то в другом месте. Снейп помялся, но делать было нечего. Он выполнил задание и теперь необходимо было доложить об успехе. Кроме того, завтра экзамен, надо было обсудить и это, крайне важное событие. Снейп вздохнул и щелкнул пальцами, вызывая личного домовика лорда. Тинки. Раздался хлопок, и перед ним возник эльф, вопросительно уставившийся на гостя хозяина. Тинки, мне нужен лорд Слизерин. Где он? Хозяин в зале для боев, занимается. Хозяин сказал, если мастер Снейп хочет, то он может прийти. Конечно, хочу. Снейп с энтузиазмом согласился, предвкушая невероятное зрелище, тренирующегося в применении новых заклинаний лорда. Это наверняка нечто потрясающее и феерическое. Красота и мощь заклинаний, буйство магии. А вдруг он даст урок, ведь лорд настоящий мастер. Эльф схватил замечтавшегося Снейпа за руку и отпарировал его к хозяину. Снейп повернулся на странный металлический лязг и замер, уронив челюсть. Такого он не ожидал. Уставший за последнее время Мортис решил снять умственное напряжение физическим. В один из дней, валяясь на кровати после очередного поглощения крест-стража, Мортис ощутил, как сильно он устает, хотя тело было прекрасно развито. Однако начальные данные – это одно, а развитие – это совершенно другое. Чтобы иметь хорошую реакцию, нужно иметь хорошую физическую форму, а чтобы иметь хорошую физическую форму, нужно регулярно заниматься спортом и подвергать себя нагрузкам. Как было известно Мортису, аристократы решали этот вопрос просто. Скачки, фехтование, дуэли. Однако, лорду этого показалось мало и он решил проблему кардинально, заказал тренажеры, как магловские, так и магические, после чего обустроил в одном из дуэльных залов настоящий спортзал. И теперь Северус потрясенно смотрел, как лорд, с заплетенными в косу волосами и в спортивном костюме магловского производства, качает пресс, лежа на специальной лавке. Лорд сделал последнее упражнение и, выдохнув, потянулся. Северус от такого зрелища издал какой-то невнятный звук, и Мортис хмыкнул. Бедняга явно получил разрыв шаблона. Увы, маги были жутко ленивыми созданиями. А еще у них была магия и зелья. Зачем корячиться, таская железо, ведь можно заполучить себе фигуру, как у Аполлона, пройдя курс волшебных настоек и притираний. И что с того, что эти мышцы только с виду красивы, зато как выглядят. Увы, боевыми магами, понимающими ценность заработанных кровью и потом возможностей, были далеко не все. Мортис лениво осмотрел замершего в ступоре Северуса, потрясенно глядящего на него в полном обалдении. Он неторопливо подошел к зельевару и, отбросив полотенце, которым вытирал лицо в сторону, спросил, делая вид, что не замечает немого вопроса в глазах. «Северус, что случилось?» Снейп что-то просипел, откашлялся, чувствуя себя полным идиотом и начал снова. «Милорд, я выполнил ваше поручение. Кроме того, завтра экзамен на звание мастера и я хотел. Спасибо, что напомнил. К сожалению, заказанная мантия еще не прибыла, но домовик подберет тебе что-то подходящее. Внешний вид очень важен. Регулус», — строго обратился Орион к сыну, — «я хочу, чтобы ты доставил лорду Мраксу письмо с приглашением на обед». «Сделаешь, конечно, отец», — гордо кивнул юноша. «Я попрошу о встрече». «Замечательно, мы слишком расслабились, не обращая внимания на происходящее, и вот результат. Теперь следующее. Вальбурга, милая, вызови мастера Дегри». Орион тяжело посмотрел на сверлящего его взглядом Сириуса и Джеймса. «Скажи, что мы хотим проверить нашего сына на наличие в крови зелий, и не только его». Абраксас Малфой поклонился, с удовлетворением глядя на лорда Дрейфуса, члена попечительского совета. Проведенные переговоры прошли успешно, лорд директора тоже недолюбливал, поэтому с удовольствием согласился доставить ему немного, или много, как получится, головной боли в виде проверок, которые, о ужас, очень давно не проводились. Это был уже шестой член попечительского совета, согласившийся с тем, что школе в общем и директору лично нужна встряска. Абраксас был доволен. Теперь все будет зависеть от того, что они обнаружат в школе. Судя по всему, вычищать эти Авгеевы конюшни придется долго и старательно, но оно того стоит. Пора менять существующий порядок вещей, а если удастся сделать это не насильственным путем, а к этому все и идет, то вообще будет все прекрасно. Марвала стал вменяемым, теперь он хочет, чтобы его последователи начали думать мозгами, а не бездумно убивали и калечили всех вокруг. Тем более, кое-кого ждет прекрасный сюрприз. Абраксас довольно покосился на левую руку, совершенно чистую от каких-либо компрометирующих знаков, и мягко рассмеялся. «Лорд будет доволен». Альбус Дамблдор довольно забросил в рот очередную конфету и отпил глоток чая из тончайшей фарфоровой чашки. Его план начал потихоньку выходить на финишную прямую. Через пару дней к нему придет Джеймс, прося заключить брак с его обожаемой грязнокровкой, и он поможет мальчику. Зря что ли, он потратил на него столько времени. Жаль, конечно, что Блэки так и не выгнали Сириуса, но это дело поправимое. Когда Джеймс женится против воли родителей, его обязательно отлучат от рода, и Сириус не останется в стороне, обязательно испортит отношения с родней, высказав им все, что думает по этому поводу. Глядишь, Орион взбесится и сделает что-то, полезное для дела света, ведь он столько времени занимался этими мальчишками. Пора и оправдать возложенные на них надежды. Ну а там, придется решить проблему с их родней, радикально, нечего путаться под ногами. Альбус встал и, подойдя к камину, бросил горсть дымолетного порошка и сунул голову в огонь. Аластер. Лили сидела в своих покоях и внимательно читала кодекс рода Миллари, поражаясь тому, какой необразованной она оказалась. Лили даже не подозревала, что наследница, а впоследствии и леди, глава рода, должна столько знать и уметь. Она, конечно, подозревала, что воспитание чистокровных не ограничивается этикетом. Впрочем, глядя на некоторых представителей чистокровных родов, их нельзя было упрекнуть и в этом, однако, даже не подозревала, насколько велика пропасть между маглорожденными и чистокровными. Наследница рода Миллари должна была получить прекрасное образование, ведь она будет воспитывать детей, которые станут лордами. Кроме того, она должна помогать и направлять своего мужа, предостерегать его от ошибок. Она должна знать ритуалы, разбираться в артефактах, хорошо владеть чарами и понимать зелья. В отсутствие мужа именно на нее ложится забота о защите рода и семьи, поэтому знание боевой и защитной магии только приветствовалось. Также необходимо знать этикет, разбираться в финансовых вопросах, уметь вести деловые переговоры. Перечень требований к наследнице и леди был очень длинным. Лили потерла переносицу и стала составлять список вопросов, которые она задаст лорду. Он принял ее, дал ей шанс на достойную жизнь, без клейма ущербной грязнокровки, значит, необходимо соответствовать. Лили была девушкой умной и, что греха таить, амбициозной, но ей хотелось достичь признания своими силами, а не раздвигая перед кем-то ноги. Ей дали шанс, и она им воспользуется. Глава 18. Северус Тобиас Снейп, гордо выпрямившись, стоял перед длинным столом, за которым заседали маги гильдии зельеваров. Сегодня судьбоносный день. Северус защищал свое мастерство, твердо намереваясь выйти из этого зала мастером зельеварения. Снейп уже сварил 3 различных зелья и ответил на множество вопросов, которые задавали мастера, пытаясь подловить его на недостаточном знании материала. Юноша уверенно, четко, не запинаясь, отвечал, спорил, аргументированно отстаивая свою точку зрения, цитировал труды различных мастеров. Когда он процитировал Слизерина, маги были невероятно заинтригованы. Магистр зельеварения и ядов Андриана Медичи, среднего роста пожилой маг с римским профилем, внимательно осмотрел претендента. Перед комиссией стоял высокий, худой юноша, светлокожий, черноглазый и черноволосый, в длинной, широкой мантии, предназначенной для работы с зельями, плотная, хорошего качества ткань, специальный покрой, одежда дорогая, сшита явно на заказ. Андриана посмотрел на юношу еще раз и ностальгически вздохнул. Парень напоминал ему своим гордым видом его самого в далекой молодости. Такой же амбициозный и целеустремленный. Магистр устроился в кресле поудобнее и продолжил допрос. «Значит, вы утверждаете, что Салазар Слизерин в своем труде «Классификация ядов» основы советует добавлять багульник в яд «Радужное небо» до того, как наступит фаза бурного кипения, а не во время него?» «Да, магистр. По словам Слизерина, это помогает предотвратить расслаивание яда и вероятность его скисания, которая в противном случае очень велика. Превосходно. Последнее испытание. Для подтверждения звания мастера необходимо представить на рассмотрение изобретенное вами зелье, готовый образец и описание. Зелье может быть запатентовано, это только одобряется. Чем вы можете похвастаться?» Благодушно улыбнувшись, Андриана сложил руки на животе. «Я представляю на суд уважаемой комиссии аконитовое зелье, усовершенствованное. Зелье прошло испытание и успешно применяется уже несколько лет. Оно предназначено для оборотней, помогая пораженному проклятием ликантропии сохранять разум во время полнолуния и облегчая процесс превращения. Позвольте продемонстрировать образец». Мастера загомонили, рассматривая флакон с образцом и читая описание. Снейп, сохраняя внешнюю невозмутимость, внутренне обмирал от волнения и страха не пройти испытание. Он украдкой вытер вспотевшие ладони об мантию, сделав вид, что поправляет манжеты. Неожиданно Северус вспомнил, как лорд ее выбирал, и вздохнул, но тут откашлялся и задал вопрос один из экзаменаторов, и парень с головой ушел в обсуждение. Через 2 часа, выяснив все подробности и проведя полный анализ зелья, мастера стали совещаться, окружив себя звуконепроницаемым барьером. Через 10 минут барьер сняли, и Андриана Медичи, встав, огласил приговор. Ввиду несомненных достоинств кандидата мы постановили присудить Северусу Тобиасу Снейпу звание мастера зельеварения, а также подтвердить его членство в гильдии зельеваров. Поздравляем, юноша! Мастера вежливо наклонили головы, и Снейп поклонился. Выпрямившись, он обвел гордым взглядом всех присутствующих. Сегодня его день, день триумфа. Получив свидетельство о присвоении ему звания мастера зельеварения и перстень, вежливо поблагодарив экзаменаторов, юноша откланялся и отпарировал в замок. Закатывать банкеты у зельеваров было не принято. В качестве благодарности он потом разошлет небольшие подарки, различные сладости. Ничего особенно дорогого, иначе это будет воспринято как подхалимаш и попытка задабривания, за такое и наказать могут. Очутившись в холле, Северус твердым шагом направился в кабинет лорда, хвастаться. Идя размашистой походкой по коридору, юноша размышлял, как лорд отреагирует на его успех. Северуса переполняли эмоции, захлестывающие его с головой. Постучавшись и услышав разрешение войти, Снейп вошел в кабинет и попал под прицел рубиновых глаз. Мартис расслабленно сидел в широком мягком кресле, обвитый кольцами нагайны, сыто жмуривший глаза. Змея млела под ласковыми прикосновениями хозяина и тихо шипела от удовольствия. Лорд неторопливо просматривал газеты, лаская свою любимицу, подставляющую под теплую ладонь то голову, то шею. Сидящая напротив Лили читала книгу и задавала вопросы по прочитанному. Совершенно домашняя сцена. Лорд, увидев Снейпа, улыбнулся, Лили тепло поздоровалась. «Показывай, Северус», — протянул руку Мартис. Нагайна заинтересованно подняла голову, разглядывая посетителя. Парень достал официального вида свиток, украшенный печатями и витиеватыми подписями, где черным по белому было написано, что Северус Тобиас Снейп стал мастером зельеварения. «Поздравляю, Северус», — Мартис кивнул и пару раз хлопнул в ладоши. «Превосходно, Северус, просто превосходно. Добиться своей цели, не используя чужое влияние и средства, это достойно уважения». Снейп покраснел, с нескрываемым удовольствием выслушивая похвалу. Лорд продолжил: «Такое важное событие нужно отметить. Сейчас время обеда, так что идем в ресторан праздновать. Собирайтесь, через час вы должны быть готовы». Лили тут же встала и, сделав книксон, удалилась, утащив Снейпа. Мартис задумчиво уставился на дверь, довольно покивав. «Превосходно! Теперь у него есть личный зельевар. Все идет по плану. Снейп получил заветное звание, радуется шмоткам, еде и вниманию. Дурашка и не представляет, что его ждет дальше. Скоро у парня опять полезет самомнение, и вот тут его Мраксы обломает. Пусть не думает, что раз он находится под покровительством, ему можно все». Мелькали уже у Снейпа некоторые мыслишки. Не такой уж зельевар весь из себя несчастный. Мародеров он отлично ставил на место, Эйлин успела своего сына многому научить, вот только не привила понимания своих реальных возможностей. Сама жила в грязи, а строила из себя принцессу в изгнании, и сына воспитала так же. Снейп вырос угрюмым мизантропом, воображающим о себе невесть что, да и о мире вокруг у него тоже были странные представления. Он почему-то считал, что все ему должны, только потому, что он левым боком принц. Ничего, это Мартис тоже исправит, и он знает, кто в этом благом начинании ему поможет. Через час в самый дорогой ресторан Лондона, расположенный в центре города, зашла троица аристократов. Метрдотель лично проводил их к заказанному столику. Посетители, сплошь сливки общества, зашушукались, разглядывая вошедших. Посмотреть было на что. Все трое были одеты очень богато, но не вычурно. Украшения стоили небольшое состояние, вид гордый и неприступный. Обсуждая, кто это, аристократы стали выдвигать различные гипотезы. Те, кто знал, кто это, только загадочно улыбались, подогревая интерес. Мартис, ощущая эмоции толпы, только насмешливо фыркал про себя. Неожиданно он почувствовал исходящий из угла зала болезненный интерес, приправленный сожалением, гневом и презрением. Странное сочетание, притом направленное не на него. Интересно. Мартис осторожно повернул голову, оглядывая сторону, из которой доносился этот поток эмоций. За столиком на одного, расположенный у стены, сидел маг лет 50 на вид, высокий, худой, с длинными черными волосами, побитыми сединой на висках, темными глазами и горбатым носом, как у породистого испанца. Лорд слегка прищурился, вспоминая, кто это, а потом отвернулся. Ну надо же, какие маги! Фаустус Гириус Принц, собственной персоной, увидел внука и скуксился. Так ему и надо. Пусть видит, что Северус здоров, счастлив, богат и весел, и он не имеет к этому никакого отношения. Он-то не знает реального положения дел. Лили и Северус беседовали, обсуждая экзамен. Мартис изредка вставлял свои 5 кнатов. Северус бросал влюбленные взгляды на перстень с гербом гильдии зельеваров, котел и весы, обвитые змеей. Знак действительного члена гильдии и мастера зельеварения. Теперь он всем утрет нос. За просто так мастера не дают. Для этого нужно приложить усилия и немаленькие. От обедов Мартис повел всех в банк. Мага кое-что смущало, и предстояло выяснить, правдивы ли его предположения. Джеймс и Сириус дружно обнимали унитазы в комнатах, расположенных по соседству. Вызванный целитель провел полную диагностику их тушек, напоил специальным зельем и вынес вердикт. Опаивание зловредными веществами имеет место быть. Ну и то, что оба придурки, тоже сыграло свою роль. Орион и Карлус переглянулись. «Уважаемый мастер Дегри», — медленно начал Орион, — «поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду?» «Итак, начнем сначала». Мастер откинулся на спинку стула и неторопливо отпил из чашки принесенный эльфами чай. «Дело в том, что в крови вашего сына и его кузена находится целый коктейль из различных зелий. Зелье доверия, причем модифицированное, направленное на конкретного человека, зелье вражды, опять-таки направленное на определенную группу людей, зелье рассеянности, зелье агрессии. В крови Джеймса также находится приворотное, солнечный луч, а в крови Сириуса, дополнительно, зелье отторжения. Все зелья явно создал настоящий мастер своего дела. Мастер Дегри, скажите, а мог ли этим мастером быть Альбус Дамблдор?» — испытующе посмотрел Карлус. Мастер внимательно посмотрел на магов, явно что-то решая в этот момент, потом, видимо, придя к какому-то выводу, хмыкнул. «Запросто. Все видят только доброго дядюшку, забывая, что он работал с Фламилем, а тот с идиотами не общается. К тому же», — целитель замялся, объясняя свое отношение, — «не поймите неправильно, но мораль Фламиля у человека, который живет уже 7-й век, не думаю, что она у него такая, как у остальных». «Да, не думаю». Карлус задумчиво покивал. «Действительно, за нелепыми нарядами директора маги перестали видеть, что он ученик Фламиля и вел с ним совместные исследования. Да и многое другое перестали замечать. Как выяснилось, зря, очень зря. Что скажете, мастер?» — поинтересовался Орион. «Этих оболтусов можно вылечить?» «Можно, но для этого вам понадобится следующее: деньги, время и мастер зельеварения. Первичную чистку я проведу, но вот потом зелья необходимо будет модифицировать, так как обычные не помогут. Так что ищите хорошего мастера, который знает свое дело». «Спасибо, мастер Дегри, мы последуем вашему совету». Целитель откланялся, оставив обширные списки с рекомендациями, а маги пошли приводить своих отпрысков в чувство. Мартис внимательно читал результат проверки, проведенной гоблинами. Да, как и ожидалось, он действительно вступает в наследие, наследие нога. Вот же шугораздило на старости лет, так сказать. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Маг вздохнул. Надо прочитать все, что есть на эту тему в библиотеке замка. Были там книги с соответствующими названиями. Северус с волнением слушал гоблина, объяснявшего ему, что он, оказывается, чистокровный. Как выяснилось, Тобиас с ней показался сквибом, очень слабым, но сквибом. Поэтому он не полукровка, как всегда считал, а самый настоящий чистокровный маг. Но почему мать ничего не сказала? — с недоумением спросил Северус. Да и отец. Тут он скривился, вспомнив пьяницу и дебошира Тобиаса. Зато теперь ясно, почему твой отец не любил, когда Эйлин колдовала, — пожал плечами Мартис. Обыкновенная зависть. А вот твой дед совершил ошибку, что ему стоило провести проверку. Сам виноват. Теперь у него нет ни дочери, ни наследника. И все из-за собственного упрямства и нетерпимости. Фаустус Гириус Принц, лорд Принц, мрачно нахохлившись, как огромный ворон, сидел в своем кабинете, в кресле у камина, кутаясь в мягкий плед. Сегодняшний поход в ресторан принес в его жизнь нервное потрясение. Случайная встреча с внуком, которого он никогда не видел, выбила его из колеи. Юноша, сидящий за столом с неизвестным аристократом и юной леди, был неимоверно похож как на свою мать, так и на то, что Фаустус каждый день видел в зеркале. Все черты рода Принц, какие есть: белая кожа, темные глаза и блестящие черные прямые волосы, нос с горбинкой, высокий рост и худощавость, длинные музыкальные пальцы. Острый глаз мага успел заметить перстень зельевара, ехидно сверкающий на пальце юноши. Мастер зельеварения, а ведь он так молод. В душе Фаустуса потеплело от гордости, впрочем, тут же сменившейся злостью. Судя по всему, внук не нуждается в его помощи. Он хорошо выглядит, богато одет, да и та девушка смотрела на него очень благосклонно и с явным интересом. Интересно, кто это? Надо разузнать. Мартис показал Снейпу на кресло и сам расположился напротив. Когда они вернулись из банка, маг поманил Северуса за собой, сказав, что им надо кое-что обсудить. Северус занервничал. В голову полезли непрошенные мысли, одна другой кошмарнее. Лорд умостился в кресле и, помолчав, начал. «Итак, Северус, сегодня вскрылась правда о твоем происхождении. Удачно, очень удачно. Теперь я смогу как следует огранить твои таланты и заняться твоим воспитанием. Простите, ты уж извини, Северус, но твой характер и воспитание очень соответствуют друг другу. Ты злобен, нелюдим, беспрестанно хамишь». «Нет», — вскинулся Снейп. Маг придавил его взглядом. «Да, это именно хамство, которое ты привык считать сарказмом. И вообще, во многих своих бедах ты виноват сам. Ты не умеешь вести себя в обществе. Поэтому начнем мы с того, что ты научишься вежливости». Глава 19. Лорд-принц судорожно сжал кулаки, с трудом удерживаясь от желания вскочить и разнести все вокруг. Его обуревала ярость. Причем, причиной этой ярости был он сам. Управляющий рода принц, в чьем кабинете они находились, с иронией следил за своим клиентом. Люди, вообще, очень забавляли гоблинов. Вечно что-то как учудят, что просто кошмар, потом плачутся, страдают, разгребают то, что натворили и еще гордятся этим. Странные существа. Лорд закончил свои внутренние размышления и, успокоившись, постарался расслабиться. «Это все очень неожиданно», — вздохнул Фаустус. «Значит, вот оно как». Гоблин неопределенно передернул плечами, показывая, что это не его проблемы, но да, все обстоит именно так. Лорд еще раз вздохнул, окончательно успокаиваясь и внимательно посмотрел на управляющего. «Что еще вы можете рассказать мне о моем внуке?» Гоблин слегка улыбнулся, услышав, как принц произнес слово «внук» и продолжил. «Итак, что еще? Данный юноша находится под покровительством лорда Мракса, воспитываясь им наряду с наследницей Миллари Мракс». «Миллари», — изумился лорд. «Интересно, ведь род Миллари считается прерванным, интересно». «Мракс, подождите», — нахмурился маг. «Мракс, те самые Мраксы». «Да, те самые», — невозмутимо кивнул, внутренне усмехаясь, гоблин. «Вот как», — тихо произнес принц. «И он не скрывается, интересно, что еще? Стал самым молодым мастером зелий за последние 100 лет. У парня талант, так все говорят, талант», — задумчиво повторил лорд. «Не сомневаюсь». Маг помолчал, обдумывая все услышанное и, придя к какому-то выводу, резко кивнул. «Да, я так и сделаю. А теперь, что вы скажете о последней финансовой операции?» Северус сидел в кресле и обдумывал свалившуюся на него невероятнейшую новость. Лорд решил взяться за его воспитание. Да, тогда, в кабинете, Снейп не сумел сдержать свой язвительный характер, ляпнув кое-что в запале. Ну и огреб. Просверлив парня недобрым взглядом, лорд обездвижил его легким мановением руки, после чего прочел целую лекцию. Он подробно расписал, как выглядело поведение Снейпа в школе, что о нем думают те, кто имел несчастье попасться магу на жизненном пути, включая Лили, что думает сам Волдеморт. Картина вырисовывалась удручающая. Да, у Северуса есть талант к зельям, так что, он есть у многих магов, у некоторых он даже побольше. Но эти маги не создают из своего таланта культ и не пестуют самомнение, постоянно тыкая остальных и раздувая свою значимость. Даже Слизнард, уж на что толерантный и легкий в общении человек, и тот не слишком жаловал своего подопечного, отдавая предпочтение той же Лили. Почему? Так ласковое слово и кошке приятно, что уж говорить о людях, а от Снейпа даже взгляда доброго не дождешься, не говоря об элементарной вежливости. И выглядит на взгляд лорда Мракс это достаточно странно, все-таки Северус на Слизерине учился и жил. Однако, попытки учеников завязать вежливое общение заканчивались провалом, что и привело к тому, что Снейпа оставили в покое, предоставив собственной судьбе. Все контакты ограничивались сугубо деловым общением. Ну, за что боролся? Поэтому и помогать ему никто не хотел, видели, чем оканчивается подобное. Да, иногда Лили вела себя довольно настырно, так что, она пыталась помочь, заканчивалось это, печально, пока окончательно не закончилось. Так что, пора обуздывать свой характер. И Снейп это сделает сам или лорд это сделает за него. Регулус придирчиво оглядел выбранную, наконец, мантию и сапожки. Завтра он пригласит своего лорда на обед, следовательно, нужно выглядеть безупречно. Он покосился на лежащее на столе приглашение, написанное главой рода Блэк и, вздохнув, открыл книгу по этикету. Карлус Поттер, скривившись, смотрел на двух недорослей, по какой-то ошибке считавшихся взрослыми магами. Джеймс, на пару с Сириусом, валялись на полу тренировочного зала и тихо поскуливали, даром что полноценно выть мог только последний. Взбешенный Орион, разозлившись на непрошибаемое упрямство своего сына, отдал его Карлусу на неделю, чтобы привести в чувство, как он выразился. Карлус только хмыкнул и принялся гонять парней в хвост и в гриву, не обращая внимания на стоны и вопли, пока собирали информацию о зельеварах. Так что, уже пару дней приятели не то, что бегать, ползать не могли после тренировок, сдобренных Круция, для лучшей усвояемости материала. Маг поднял палочку, готовясь простимулировать лодырей, которые уже 5 минут валялись, ничего не делая, как появившийся домовик протянул ему с поклоном свиток. Лорд с интересом прочитал краткую характеристику мастеров зельеварения, изложенную в послании, и расхохотался, посмотрев на съежившихся под его взглядом парней. Это действительно будет смешно, даже очень. Парней ждет незабываемое лечение. Карлус оскалился и сообщил магам веселую новость. Господа, я нашел вам мастера, который живо вправит вам мозги. Это будет знакомая вам личность, но кто именно, не скажу, сюрприз будет. А теперь, лорд плотоядно посмотрел на две тушки, издавшие скорбный стон, подъем, или Круция захотелось. Глядя, как Джеймс и Сириус ковыляют к тренажерам, Карлус еще раз рассмеялся. Действительно, Снейп – это самый лучший выбор. Ну, а если он захочет немножечко отомстить, так и будет. Лорд развалился в кресле, Северус недовольно сопел. Милорд, неожиданно выпрямился парень, я вынужден отказаться от вашего покровительства. Мартис слегка приподнял бровь. Я привык всего добиваться сам и не могу позволить. Мак молча слушал все больше входящего в раж парня и кивал в особо патетичных местах. Наконец Северус выдохся и мужчина похлопал. Браво, мой ответ, не дождешься. А теперь, взял учебник логики и пошел заниматься, бегом, или я тебя простимулирую. Вы не имеете права, вскинулся с ней и его тут же скрючило от боли. Лорд встал, неторопливо подходя к корчащемуся на полу парню. «Какая же ты гнуса-то, Снейп!» – вздохнул маг. «Не умеешь ценить хорошего к себе отношения. Реагируешь только на пинки и шевелишься из-под палки. Значит, так тому и быть. Я еще сделаю из тебя достойного члена общества». Площадь Гримма, 12. Площадь погрузилась в сон и тишину, изредка нарушаемые торопливыми шагами припозднившихся жителей. Неожиданно густые тени возле одного из домов всколыхнулись, и из них вышло несколько человек, возглавляемые странно одетым мужчиной с протезом в виде когтистой лапы, заменившей одну ногу. Маги внимательно осмотрели площадь и принялись производить какие-то странные манипуляции. Через полчаса активности воздух возле дома номер 13 пошел волнами и на миг показался силуэт дома. Маги удовлетворенно кивнули и исчезли. Глава 20. Аластер Моуди, Аврор со стажем и параноик с еще большим стажем, был доволен. Очень доволен. Очень-очень доволен. И этому была очень приятная причина. Причина называлась просто. Дом Бликов. Тот, что на площади Гримма, 12. Дело в том, что на доме был Фиделиус, который скрывал дом от всяких хороших личностей, храня его обитателей и гостей, если такие, конечно, были. Естественно, все, кому надо, адрес превосходно знали, и Фиделиус не был им помехой, только, было одно но, среди этих нужных, совершенно не было Моуди или кого-нибудь из Ордена Феникса. Непорядок, который Моуди, с благословения Альбуса Дамблдора, решил исправить. Радикально. Проблема была не в том, что дом скрыт, проблема была в том, что дом представлял собой гнездо темных магов, расплодившихся в неимоверном количестве, что Моуди, как правоверного мракоборца, совершенно не устраивало, а также это не устраивало Дамблдора, которому засилье блэков в Англии в Визингамоте стояло поперек горла. Мерзкие твари проросли браками практически в половину родов страны, что привело к тому, что род Блэк стал необычайно влиятельным, ведь, как говорят, муж – голова, а жена – шея, куда хочу, туда и верчу, а в случае с буйными блэками только попробуй не повертеть. Жизнь не покажется не то, что медом, даже на уксус тянуть не будет. Правда, Альбус предпринял кое-какие шаги, Даже пришлось принять в Аврарат этого придурка Сириуса, однако, что-то произошло и Сириус написал заявление об отставке, потянув за собой, естественно, Поттера, а вот это уже было серьезно. На Поттера, причем на младшего, у директора были очень серьезные планы, ведь Поттеры, наследники Гриффиндора, что никогда не подвергалось сомнению, а также наследники Пивереллов, о чем, опять-таки, знали все, правда, помалкивали, ведь родство со смертью не та вещь, которой хвастают направо и налево. Правда, Джеймс и тут отличился, засветив перед любопытным Альбусом мантию-невидимку, один из легендарных даров, и теперь директор ночами не спал, обдумывая, как бы ее заполучить.